Практика показала, что на самом деле единственный способ решить те проблемы, которые сейчас возникли, это обратиться к опыту предков. Почему? Наши предки жили не 100 лет, не 200 лет на этой земле. Они жили уже много-много тысяч лет. И многие артефакты, которые находят ученые, они как-то закапывают в нерешительности, потому что вот, ну, не совпадает с официальной версией, с официальной теорией исторической. Ну так вот, я хочу рассказать о том, не как себя лечить, потому что здесь есть замечательные люди, которые расскажут, как поправить себе животик, как правильно кровообращение сделать, лимфу, как вообще жить без страхов. Кстати, я тоже считаю семинары «Родовая нить без страха. Управление судьбой». И это без всякого там тренинга, глубокого гипноза позволяет совершать чудеса. Многие люди, кто это проходит с глубиной, те позволяют себе... вернее так, те меняют себя в жизни без гипноза, без какого-то там НЛП и так далее. Ну и еще, что я преподаю, чтобы стало понятно, это так называемая славяно-русская варновость. Не путайте с индуистской кастоварной системой фашистской, у нас немножечко другое. И те, кто познают славяно-русскую варновость, те понимают, что это наше древнее знание, работа как автомат Калашникова, без осечек. И можно понять, кто я, зачем я, для чего я пришел в этот мир, кто рядом со мной, и что можно делать и когда. Вот такие вот небольшие данные обо мне. Ну и так, теперь переходим к тому, как жить без болезни, почему у славяно-русов не было врачей и докторов. Кстати, а знаете, что означает слово «доктор» вообще, откуда оно пошло? Сегодня здесь было представление, говорили, вот доктор там, та-та-та-та. А на самом деле доктор — это, ну, не наше, не славяно-русское. Это происходит от такого... Ну, перевод. Это учитель, религиозный наставник, понимаете, да, доктор. То есть современное понятие доктора, оно несколько отличается от того, что исконно заложено. Ну и врач. Что такое слово врач? Врач — это уже все-таки древнерусское слово, происходит от врачити, означающего, теперь внимание, гадать, ворожить, предсказывать. Врачити. Гадать, ворожить, предсказывать. Представляете, врач, что он делает? Он не исцеляет вас, он гадает, предсказывает и в лучшем случае ворожит. Ну вот здесь же, если так подумать дальше, то в древности это воспринималось как колдун-предсказатель. Но недалеко от этого смысла находится древнее значение врать. Врать — это не то, что сейчас говорят, ты врешь. Раньше говорили, ну давай, ври дальше. Даже в каком-то фильме, помните, было, ну давай, ври дальше, когда там то ли царь кто-то ел там, да, и перед ним кто-то что-то говорил, давай, давай дальше. Так что означает врать? Врать – это говорить про что-то, либо о чем-то, что пока скрыто или пока неявное, предполагаемое. То есть это свое видение каких-то представлений о каком-то событии, о каком-то действии. То есть всем это неизвестно, но я это мог видеть, и теперь я это предполагаю, рассказываю, чтобы другим стало понятно. То есть не всегда врать – это что-то плохое. Ну а кто же были на Руси, если не было докторов и врачей? Кто тогда врачевал-то, да? Кто тогда исцелял? Ну вот были как раз целители, знахари, ведуны, костоправы, лекари, травники, чародеи. Это не одно и то же. Вообще в русском языке, чтобы стало понятно, синонимов не существует. Синоним вообще это иностранное слово. И вот когда блуждающие племена кочевые проходили через разные народы, они спрашивали, что это? Говорит, это луковица, а это что? Это цибуля, а это что-то. Ну, понятно, да? И у них появилось в лексиконе вот эти вроде одинаковые слова. А в славяно-русов такого не было. У нас каждое слово на своем месте. И каждый образ уникален. Это отличает нас от тех языков, которые либо искусственные, либо очень-очень упрощенные. Ну, так вот, а вы знаете, что вообще означает слово «целитель», «знахарь», «ведун», «костоправ», «лекарь», «травник», «чародей»? Давайте попробуем разобраться. Ну, с самого простого. «Целитель» — это кто? Целостность, правильно. Это не тот, который там пошаманил или что-то, который цельно смотрит на человека, восстанавливает цельность человека. Молодцы. А знахарь тогда кто? Знает, как это делать. Не просто, а он еще знает хару. Хара. Характер. Что такое характер? Говорят, ну у тебя и характер. Что характер означает? Это когда человек может что-то продавить, что-то может продвинуть, что-то может сделать в этой жизни, да, характер. Да, и харизма отсюда идет, да. Вот знахарь, который знает хару и может ее восстановить, он не обязательно есть целитель, но он занимается своим направлением. Хорошо, идем дальше. А костоправ кто такие? Ну, наверное, понятно, да? Ясно. А вот лекарь? Карри. Понятно. Ну, лекарь это тот, либо это, может быть, вещества какие-то. Что-то он делает уже не сам, то есть не как исцоправ, не как знахарь, а он применяет что-либо в своей жизни. Это лекарь. Например, многие лекари занимались кровопусканием. Понятно, да? То есть он чем-то вот таким простеньким занимается, нецельным. Хорошо, травник, понятно, что такое травник? А чародей? Не совсем так. Слово чара что означает? Чара. Ну, чара. Это что-то, куда-то что-то можно налить. Так вот, лекари, которые занимались травами и которые еще готовили из трав что-то, да, вот их называли часто чародеи. Как видите, смотрите, слова разные и означают разный смысл. Это примерно то же самое, когда говорят, вот сейчас немножечко в русский язык, в славяно-русский вернемся, когда говорят, ну вот, врать, лгать, обманывать, кривить, неправда, это типа одно и то же. Ложь. Говорю, все, ребят, секундочку. Если бы это было одно и то же, было бы одно слово. Но это же разное все. Ну, давайте так представим. Если мы говорим обманывать, что такое манить? Манить. Ну, иди сюда, дорогой. Да? А обманывать, ну, проходи мимо, да? То есть подманил, девушка приманила, а дальше в сторону отошла, да? Лукавство. Что такое лука? Лук. Изогнуто. То есть, когда тебя направляют не по прямой линии, а когда тебя вокруг да около. Лукавый. Лукавый отсюда идет. Понятно, да? Неправда. Есть правь, то есть божественная, а есть неправь. То есть, то, что идет снизу, то, что не наше, не родовое. То, что нас разрушает. Ну и так далее, и тому подобное. Вот каждое уникальное слово. То же самое ложь. Многие говорят, ложь, ложь, ложь. Но ложь вообще-то, ложа. Что такое ложа? Это на что вы ложитесь? Это поверхностное. Это поверхностное видение чего-либо. Это как айсберг. Вот столечко я вижу, а все остальное то, что губит Титаник, да? Так вот, ложь – это не вранье, это не кривда. Ложь – это поверхностное изложение либо поверхностное видение, и не более того. Видите, насколько уникален русский язык, славяно-русский язык? Нет ни одного мертвого слова. Наш язык образный и живой. Ну ладно, идем дальше. А как вы думаете, вообще можно жить не болея? А что так? Нет, нельзя. А если скажу, что можно? У меня... Нет, я же не сказал, что вы не чувствуете. Я сказал не болея. Давайте тогда попробуем разобраться. А что тогда означает слово боль? Боль. Попробуйте перевести с русского на русский. Боль что означает? А? Это то, что проявляет себя чем-то таким ярким и дает импульс какой-то. Это то, что заставляет вас обратить внимание на что-то. То есть, другими словами, боль и болезнь – это проявление того, что что-то в вашем организме происходит неправильно. Это еще не смерть, это еще не уничтожение. Это такое, знаете, тю-тю-тю, эй, посмотри на меня, взгляни сюда, печеночка, вот тут-то, вот, уважаемый... Агулов-то, да, наш замечательный доктор? Вот он, иди-ка сюда, раз, зашел, пощупал, ага, болит. Но это же еще не смерть, это еще не приговор. Это говорит только о том, что надо обратить внимание, и что самое главное, можно поправить. То есть это некий индикатор, некая лампочка, вспыхивающая внутри и сигнализирующая сюда вот, в мозг. Поэтому боль и отсюда болезнь. Понятно, да? Болезнь. Вот что, когда есть, вам говорят, езем, что вы представляете? Понятно, то есть это уже проявленное в что-то, что вы уже можете как-то диагностировать, проявить. Видите, как русский язык, славяно-русский язык очень понятный, они образные, и не надо там что-то придумывать. А вот теперь давайте разберемся. Если боль – это сигнал, и болезнь – это сигнал о, а сейчас я перевожу, неправильных мыслях, неправильных действиях или неверной последовательности этих действий, неправильном питании, то есть несвойственным вам, вашему виду, либо вам конкретно, о чем сегодня Александр тоже сказал. Или вы находитесь в неверном месте, с неправильной средой обитания. Ну, к примеру, вам нужна щелочная, а вы в кислотную попали. Либо вам нужно тепло, а там минус 40, а вы раздетый, да? И что дальше? А дальше будет как раз проявление боли, а потом болезни. Назло маме уши отморожу, да? Так вроде говорят. Так вот, все эти неправильные явления вызывают болезни с переходом потом, если вы не обращаете их внимания, в хронику, ну а потом уже к смерти. То есть болезнь сама к смерти еще может не привести. А вот если вы запускаете, уже в хронику переводите, тогда будет проблема. Что из этого выходит? Вот что главное осознавать, вот чтобы жить не болея. Я вот сейчас потихонечку, так издалека-издалека подвожу вас к тому, что необходимо сделать, чтобы поменьше хотя бы болеть. Ну и получить вот этот флакончик волшебный, который немножко в конце скажу. Итак, что необходимо соблюдать и проявлять? Ну, во-первых, здравомыслие. Это первое. Наши предки всегда отличались здравомыслием, поэтому нас не могли победить. Никогда дурашливого отношения к жизни не было. Дурашливость была так вот, ну, повеселились, и не более того. Как я говорю, делу время, да, там, потехи час, и не более того. Дальше. Обязательно природосообразие. Что такое природосообразие? Надо расшифровывать. Это когда вы не нарушаете природу свою, природу окружающую, других людей и так далее. Дальше. Обязательно это соблюдение своего жизненного предназначения. Вот это вот более сложно. Многие люди спрашивают, а что такое жизненное предназначение? Есть такая маленькая притча, сейчас расскажу, чтобы немножко разбавить. Существовал, жил один величайший мастер. Он создавал красивейшие и умнейшие предметы быта, которые человека обучали. То есть он как волшебник. Ну, создаст, например, молоток, научит его, как что делать, и отпускает к людям. Тот идет к людям и показывает человеку, как работать. Понятно, да? Рубанок и так далее. И однажды он создавал пилу, и кто-то его отвлек. И пилу он уже создал на тот момент, пока его отвлекли, до такой степени, что пила уже могла говорить, могла двигаться, у нее ножки были сделаны, могла даже мыслить, но его отвлекли. И она смотрит, кто-то бежит мимо. Топор бежит. О, ты куда бежишь? К людям. А можно я с тобой? Можно. И она пошла к людям. Приходит, ты кто? Я топор. Ну покажи, бери меня в руку. Ух ты, как здорово, все отлично. Научил человека вот буквально за 5 минут. А ты кто? Да не знаю. Топор, наверное, тоже. Ну да, попробуем. И начинает пилой. Ну что там получается? Да ничего, да не топор, ты иди отсюда. С погнутыми зубами она обиженно идет по дорожке, смотрит, ножик бежит. Ты кто? Нож. Куда? К людям. И повторяется та же история. Через какое-то время пила закончила свою жизнь на помойке, на свалке. Ржавая, с побитыми ручками, с переломанными, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, человек, который не знает своего предназначения по жизни, он превращается в аналог этой пилы. Он все время занимается не своим делом. Он все время нарушает свое естество. Он все время нарушает свое здравомыслие, осмысление этого мира. Он все время занимает чужое место и конкурирует с другим за это место, не давая другому исполнить свой долг перед родом, перед человечеством, перед собой, семьей и так далее. Вот к чему приводит непонимание, кто я в этой жизни. Вот наши предки всегда понимали, для чего они живут, какое у них занятие должно быть по жизни, ну и так далее и тому подобное. Вот это жизненное предназначение, это самое-самое важное. Из него потом выходит все остальное. Не понимаете, вы все время будете болтаться, как та самая пила по жизни, и все время у вас будут проблемы. Только это позволит жить в здоровье, без нужды обращаться к врачам, к ярам. Что означает вообще эти понятия? Ну давайте все-таки попробуем разобрать. Вот если здравомыслие при строительстве не соблюдается, что происходит? Понятно, там у кого-то шишка, у кого-то там прокол, у кого-то там еще чего-то. А если последовательность не исполняется, опять же, в строительстве, с крыши начали строить дом, да? Фундамент, потом фундамент сделан как-нибудь, да? Так вот, то же самое, если мы природосообразие не соблюдаем. Вот попробуйте, например, рыбку достать из воды, ее поселить на дереве, а птичку из гнезда достать и поселить в воду. Ну, ясно, да? Слона кормить как колибри, а колибри как слона. Ну, что из этого получится? Не, да, абсолютно. То, вот сюда относятся и вот эти вот, где вы находитесь, условия жизни. Если вы это все не понимаете, будут проблемы. Ну вот, если мы не следуем своему жизненному предназначению, то, я уже сказал, будут проблемы серьезные. А вот как вообще разобраться, как свое жизненное предназначение-то понять? Вот на 50% сразу упрощаю жизнь. Я на всех своих семинарах это говорю. Люди вот так говорят, ух ты, как? А так можно было, да? Разденьтесь, подойдите к большому зеркалу. Вот раздетым. И посмотрите внимательно себя. На 50% проблемы сразу отпадут. Потому что вы сразу поймете, вы мужчина или женщина. И если вы мужчина, вы женским заниматься не должны. А если вы женщина, вы мужским заниматься. 50% проблем я в вашей жизни уже снял. Только вот этими двумя словами. Да, Слышишь, да? А дальше начинаете просто уже смотреть на что? Как та самая пила. Зубчики какие у меня, если они вообще? А какая у меня сталь? А какие у меня ручки? А как меня держать? Что я делаю? Обратите внимание, физическое тело, как говорили в древности, это аватар Божий. Это проявление Бога, выполнение каких-то задач. И смотрите, есть, например, не только мужчины и женщины, а есть слабые и сильные. Есть, например, тугодумы, есть мыслители. Есть те, кто быстро бегает, а есть там что-то поднимает тяжелое. Вот попробуйте их местами поменять. Проблемы. Так вот, когда вы на свое тело внимательно смотрите, не только с точки зрения половых признаков, а и с точки зрения, что я могу, вы уже много понимаете. Любой инструмент, а тело – это инструмент в руках божественных. Нет других рук у Бога, кроме наших, да? Так вот, любой инструмент дается мастеру для чего-то. И когда перед вами, например, положат инструмент столяра, сантехника или кого-то еще, вы сразу примерно поймете, кто такой мастер, к чему вас подвел. Через свой инструмент, физическое тело, вы можете понять, кто вы. Это тело вам было дано до определенных задач в этой жизни. Если вы изучаете свое тело, вы понимаете уже, чем вам заниматься и какое место, какую нишу вам занимать в этом пространстве, в этой жизни. Представляете, как все очень просто? Все очень элементарнейше вообще просто. Ну так вот, если мы вот это все учитываем, то мы тогда не нарушаем самого главного, мы не разрушаем жизнь. Ну вот еще, давайте немножко поиграем. Многие говорят, вот древность. А давайте я вам задам вопрос. Практический уже вопрос, который покажет мудрость наших предков, уклад жизни наших предков. Вот скажите мне, почему в древности собирать ягоды, либо грибы, ну, как правило, ягоды в первую очередь, отправляли детей и пожилых людей? Не жалко? Типа медведь пускай скушает, да? Ну, хороший, конечно, вариант, но кто тут у вас помладше? Там вот в зоопарке медведь голодный. Ну, ответ, давай так скажем, ответ неверный, да? Хорошо, а давайте так разбирать. Вот самого простого. Вот я здесь накидал просто так, чтобы, ну, по порядочку, да, разобрать. Ну, вот смотрите, какие плюсы, когда маленький ребенок, либо маленькие дети идут с пожилыми людьми куда-нибудь вот из деревни, из городка в лес? Какие от этого плюсы и пожилым? Правильно. Смотрите. Передача навыков – это неразрывность поколений. Это когда старшие рассказывают, как делать, как идти, как не упасть. Если упал, что сделать, поранился, что сделать, да, подорожничек возьми, приложи там, да, и так далее. То есть передача мудрости. Пока идут, песни поют, сказки сказывают. Это же вот как раз образное образование, образование, образ воять, да? В ось питания, в ось питания, да, образа вояния. Вот это оно и есть, оно не в школе достигалось, это все дошкольное было. Образами ребенок мыслит до 6 лет, только образы. Мышление еще не развито, мозг еще не уложился. Когда молочные зубы меняются на коренные, молочные от мамки отрывается. Молоко, мама. Вот когда на коренные переходит под отца. Вот когда под отца переходит, когда зубки заменились, он говорит о том, что он логически уже может мыслить, мозг сложился для логических каких-то вот этих рассуждений. Видите, как все просто, да, природосообразно. И получается, что когда образами это все без каких-то там задумок высших все дается, то маленький ребенок с молоком матери, с молодых ногтей впитывает основы бытия, основы нашей жизни, основы культуры. Культура – это не песни, танцы, хороводы. Песни, танцы, хороводы – это отражение нашей культуры. Культура – это быт, это жизнь, это взаимодействие с природой, с людьми, с самим собой, с животными, ведение хозяйства. Вот что такое культура. Все остальные песни, танцы и хороводы – это календарные, вышедшие из культуры народной, из жизни человека и общества. А у нас сейчас как преподносят? Два притопа, три прихлопа, вот такие кокошники, марсиане там, да, как называют. Вот таких юбчонках непонятных чего, и ну стыд, позор, еще туда добавляют водка, балалайка, медведь и ушанка, и чего? И что получается? И где мы? Ладно, хорошо, с этим разобрались. А еще то, что явно, смотрите, маленьким детям надо развивать свое тело, да? а пожилым надо тело содержать в тонусе. И вот когда они выходят и идут, например, 3 километра там по полю, да, с травой, это какие усилия надо применять? Для старых это нагрузка, а для молодых это нагрузка с ростом. Дальше, когда ягоды собирают, одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится, а пятую-то я в рот кладу. Витамины. Взрослым-то что нужно тем, кто уже в старости? Витаминки нужны, чтобы сохранять здоровье, в молодости быть, заодно помажется, там измажется. А ребенку что нужно? А ребенку для роста это нужно. Смотрите, сколько плюсов уже. Но это еще не все. Кроме ягоды, диеты, тут же еще много чего есть. Мелкая моторика, друзья мои. Мелкая моторика. Когда собираешь ягодки, ты эти ягодки пальчиками берешь. А что сейчас говорят современные ученые? Надо с ребенком заниматься мелкой моторикой, да, чтобы он там вот это, чтобы мозг развивался, чтобы рахита не было. Что-то еще придумают. Да вот оно все природное. И получается, они сходили в лес, они узнали правду о жизни, они узнали саму жизнь, они и покушали, и погуляли, и пришли как убитые и завалились. Их никто не укладывает. Все, и старики это пришли и завалились поспать. Родителям красота. А это, кстати, и была основа. Родители-то в основном-то не воспитывали детей. Воспитанием занимались мудрецы и старшие в роду. Вот где вот это проявлено. Кто сказки-то баял детям? Дедушки, бабушки, баюшки, бабушки и так далее. Их по-разному называли. Вот он, где отдача-то всего. Вот где природа сообразия. Вот почему наши предки не болели, они никогда не нарушали. Не нарушали укладов жизни. Не нарушали естества своего. Они жили по естеству. И мудрость-то у них была не такая. Давайте-ка я сейчас в чате напишу, помудрствую. Сам дундук, дугаком, ничего не знаю об этой жизни. Но при этом сейчас я начну рассказывать, как правильно жить. Сколько вы таких видели чудо-блогеров, которые рассказывают, как правильно жить, но при этом сами ни разу не были в лесу, не знают, как там растет батон на дереве, да, хлебный, булочка какая-нибудь, круассан. Вот. Но рассказывает, так заслушаешься. А случилось что? Где эти оказались волшебные блогеры-миллионеры? Когда страна оказалась в серьезной ситуации. Все. Потому что они никто, и звать их никак, они не знают мудрости. Они не ведают ее. Разрыв. Они включились в паразитарную систему самоуничтожения, которую нам подбросили. И они ей живут. Вот наша задача вернуться к человеческому образу жизни, к нашему родовому. Нашим детям, пока они еще малые, рассказать о том, что можно жить по-человечески. Показать, что можно жить по-человечески. Показать, как это выгодно жить по-человечески, во всех смыслах. Как можно дружить, не разделять и властвовать, а объединять и здравствовать, в здравии жить. Ведь когда вы не занимаете чужое место, вы не тратите силы, или, как говорят, энергию, на то, чтобы с кем-то бодаться, бороться и в конечном итоге стать собакой на сене. Что такое собака на сене? Сама не есть, а другому не дает. А другое, чье место вы заняли, что он будет делать? Да он также пойдет кого-то, кто послабее, вышибет из своего седла. Вот так и живем, друг друга подставляем, ничего личного, просто бизнес. Это разве правильно? Это разве хорошо? А ведь как думаете, как у людей мыслите, буквицу вспомните, да? То и получаете. Ну давайте подводим итог. Можно бороться, конечно, с слоями жизни и с самим миром, пытаясь подстроить его под себя, пренебрегая божественным замыслом, и превратиться в богоборца. То есть бороться. Уничтожая этот мир и губя этот мир, уничтожать самого себя. Естество большое, а мы родились в естестве мира. Конечно, можно задаться целью уничтожать. Но, уверяю вас, ваше естество быстрее будет разрушено. Несколько градусов изменились в пространстве. Да? Потеплело, похолодело. И беда, урожаев нет. Гольфстримчик не туда пошел. И все, беда. У кого-то там сразу сопли повылезали. Ну и так далее. Поэтому с естеством-то, конечно, можно бороться, но к чему это приводит? Вот наша задача не быть богоборцами. Наша задача понять замысел. А через что он познается? Через любовь. Люди богов ведают. Такое древнее высказывание есть интересно. Люди богов ведают. То есть замысел. Через понимание травки. Вот как она растет? Когда мне нужно было понять что-то о человечестве, я посмотрел на растение, которое у меня росло на подоконнике. Огурец рос. Я стал задумываться, елки-палки, оно растет одно, вот это растение одно, в большом горшке, ему хорошо, он плоды приносит. Но что ж желтые листья-то у него стали появляться? Ну я же его кормлю, другие-то все зеленые, а этот прям стали желтые листья. И как я не поливал, я ничего не мог сделать, они все равно желтели. А потом я понял, природосообразие говорит о том, что не используется, то убирается, то замещается. Святое место пусто не бывает. Эти листики-то не наружу шли, они шли внутрь комнаты, а там темно. И огурец сказал, елки-палки, зачем мне листья нужны? Зачем кормить? А представляете, если у нас мозг не работает? А святое место пусто не бывает, и то, что не используется, то убирается. Поэтому нужно каждый день заниматься. Каждый день заниматься. А где заниматься-то? Просто цифры считать, кроссворды разгадывать? Нет, это очень узко. Выходите в поле, посмотрели вверх, посмотрели вниз. Как древности говорили, хочешь узнать этот мир, Вселенную, посмотри на пыль под ногами. Хочешь понять, как устроено самое малое, посмотри во Вселенную. Так все устроено. Загляни в себя. Поэтому, когда мы говорим слово «любовь», это естество жизни. Это и принятие, и приятие. Принятие и приятие. То есть мы принимаем все, как оно есть. Это не означает, что надо... Ой, ну все, там пришел враг, убивайте меня. Нет. Надо понять, кто он, понять. А если вы напряжены, вы не способны понять его, надо быть в ощущении все, вот этого всемирья. И тогда вы поймете, кто он, зачем пришел. И тогда вы сможете что-то сделать. А если вы просто закрылись, сжались, ну, вы сами себя разрушаете. Вот любовь – это не чмоканье, это не вздохи под луной, не обнимание березки. Это намного серьезнее. Это состояние. И вот когда мы вот этот замысел понимаем, то тогда все хорошо. Когда мы понимаем, для чего вот в этот мир, в эти вселенные миров, а их множество, как ниже нас, так и выше, как и параллельных, их огромное количество, это не мои слова, это не мои придумки, это наши древние славяно-русские знания. Это не индуистские знания. Индуистские знания маленькая-маленькая такая часть. Их много, но это маленькая часть. Ну так вот, когда мы понимаем этот мир, когда мы тогда понимаем, для чего он создан. Для чего животные, растения, минералы, бактерии, грибки, вирусы, симбиоты, паразиты. Ну и вообще само человечество. Мы понимаем задачу человечества. Мы понимаем задачу себя самого в этом человечестве. И тогда мы объединяемся, мы сливаемся. Мы ладуем, русское слово лад. Не гармония, непонятное иностранное слово, а лад. Ладушки, сладовали. Лад да любовь, да, говорили? Так вот, если мы следуем всем вот этим проявлениям, то тогда мы живем-то в здравии, в радости, счастье, достатке, в мире и любви. А теперь выбирайте, что вам подходит. Выбирайте, кем вы хотите быть. Да, можно бегать к врачам, а можно не болеть. Еще раз, если вы занимаете чужое место, вы не исполняете свой долг. Аса, родная. Посиди, отдохни. Вот, вы не исполняете свой долг, вы другому мешаете. И значит, вы с кем-то боретесь. А в борьбе вы тратите больше, и вы разрушаете сами себя. Ну и теперь, смотрите, единственным врагом человека, по большому счету, является сам человек. В этом мире все есть, вообще все есть. Поэтому сам человек-то является своим врагом. Через что он является своим врагом? Через невежество. Через глупости, глупости, мысли глупые, исходящие из бестолковых хочушек, хочу, хочу, хочу, хочу. Хочу, зачем? Почему? Не знаю. Хочу. Самозначимости, эго, гордыни, да, вот иностранное слово, гордыни. Вот это все. А знаете, вот счастье, чем определяется на самом деле, вот такое тоже маленькое дополнение, не по докладу. Счастье, счастье, да? Я часть этого мира, цельного. Что такое счастье? Это когда хочу, могу и надо сливаются воедино. По задумке свыше. Хочу, могу и надо. Надо кому? Мне? Нет, надо всем. Хочу, а хочу уже я. Для кого? Для всех. Потому что через всех и себе тоже достанется. Когда варим большой котел, ну, ложечка-то мне тоже достанется. А если я только ложечку себе варю, все остальные злые будут на меня будут смотреть, что из этого получится. Хочу, могу и надо. Вот могу еще тоже. У нас бывает так. Хочу, но не могу. И никому не надо. Всем надо, но я не хочу. Знаете, да? А вот три вместе сложили, вот вам счастье. Но обязательно высшее. Оттуда мы все приходим. Для чего? Здесь прожить, что-то получить, туда уйти, пройти суд своей совести, предков, богов. Ну, это наши опять древние заповеди. Можете называть это по-разному. Кто-то там называет с точки зрения христианской религии. Это не важно. Важно понимать, что суд все равно будет. И мы туда вернемся. Поэтому, если мы не понимаем, кто мы, то будет беда. Так вот, вместо того, чтобы применять в жизни данные человеку возможности, а каждому человеку именно дано то, что он должен применить в своей жизни. Ни больше, ни меньше. И не надо ходить по церквям, по каким-то капищам, каким-то чародеям. Открой мне вот это, открой мне это. Да оно все открыто для тебя. Оно открыто для тебя. Вот твоя тропка. Ты ее только определи, пойми. Цель жизни свою пойми. Путь к этой цели, шаги. И как чего делать, исходя из своего тела. Вот и все. Поэтому неразумный пытается дотянуться до того, что не предназначено ему, что предназначено для другого. Понимаете, в чем проблема-то? И борьба начинается, драка начинается. Вот такая, ребятушки, беда у нас. Ресурсы тратим ни на что. И как это? Плохо исполняем чужое дело, свое вообще не исполняем. Ну, что за беда? Вот отсюда, ребята, идут болезни. Вот отсюда шишки и ссадины. Человек, который предназначен для исполнения роли капитана, у него будет все в этой жизни, чтобы быть капитаном. Кому нужно быть боцманом, он будет боцманом. Но не надо их менять местами, не надо капитана делать матросом. Да, он матросскую службу должен пройти, он должен знать быт и добраться до капитана. Но не надо его матросом держать. Всем будет хуже. Корабль – это когда каждый на своем месте. В том числе и капитан, и боцман, и матрос. И получается, что те, которые не понимают свое, они все время злятся на мир. Они злятся, что что-то там у них нет, кто-то им там что-то не дал, какую-то просят счастливую долю, новые какие-то технологии, усовершенствования, что-то хотят и так далее и тому подобное. Так вот причина болезни и проблем. Вот причина несогласия в обществе. Вот она постоянная нужда и потребность. Вот она конкуренция. Ну и вопрос такой, а не проще ли жить в любви-то? Не проще ли познать этот мир? Ну и быть человеком, в конце концов. Человеком, понимающим, кто он, откуда, для чего. Как у нас в древности говорили? Живи родом. Роем. Живи роем. По совести, в ладу с природой, святочтя завет великомудрых богов и предков. Вот так говорили наши родовичи, предшественники. И кто-то говорит, вот они-то какие-то были троглодиты непонятные, в шкурах бегали. Ага, сейчас. Вот такую вот огромнейшую территорию содержать, а русские письмена не только в Париже, в общественном туалете, как пел Высоцкий, но и в Яром данной местности. Иордан, да? Знаешь, что такое Иордан? В паленом стане, в Палестине. Там тоже находят наши русские письмена. Но находят и сразу зарывают, потому что не складывается, не выходит. Но не может быть здесь славяно-русского ничего, не может. А они на тех древних мегалитах, которые под землей на несколько метров не засыпало, а на них построены какие-то новые храмы. Так, ребят, мы не троглодиты, мы не свиньи подзаборные. Мы человеки, наследники великомудрых предков, которые здесь, на земле, мир содержали и жили в миру с другими. Не без всякого шовинизма, без фашизма, нацизма и так далее. И горе нам, если мы это забыли. Потому что тот, кто забыл свою историю, будет подчиняться другим историям. Ну и в заключение хочу сказать, от каждого из нас зависит наше здоровье и сама жизнь, только от нас. Ну как вы хотите, так оно и будет. Быть добро. А вот теперь то, что я обещал. Кто внимательно слушал, поднимите руки. Руки. Хорошо. Кто понял, что я хотел сказать? Кто готов повторить формулу, как жить без болезни? Давай. Любить любовь. И еще? Согласие с природой. Отлично. А природа – это есть Бог. Отлично. Природа – сообразие, здравомыслие, да? И понимание, кто я. То есть любовь и так далее. Хорошо. В руке у меня, чтобы стало понятно, уникальное средство – разработка наших российских ученых, который, кстати, он там вот есть. Это уникальное явление, которое не удавалось долгое время сделать. Здесь находится живая сенная палочка. Живая сенная палочка. Не вот эти засушенные какие-то, а живая. И если вы, например, там чуть-чуть нос прихватило, горлышко, несколько капель капнули, утром встаете, вы свежачок. На основе сенной палочки сделано огромное количество много чего и для женщин, и для мужчин, для здоровья. Поэтому вон там есть квасы, настоящие квасы. Не вот это вот брага, которую нам продают под видом кваса. Все, что на дрожжах, это брага. Это не квас. Квас – это квашение, это не грибки, это бактерии. И поэтому на Руси квасили, а не сбраживали. А те, кто употреблял сброж, называли сброд. Чтобы стало понятно. Поэтому, если вас интересует на самом деле вот такой помощник очень интересный, наш, российский, а не китайский, рекомендую, вон там подойдите, посмотрите. Производитель, вот так прописано, Роща, Роща. А помимо этого фестиваля, где можно вообще? А вот подойдете, там как раз спросите. Поскольку повторит, туда, да? Хорошо. Ну что ж, друзья, я думаю, что вы поняли, что можно жить на самом деле не болея, можно жить в здравии, главное, чтобы быть на своем месте в нужное время, в том вот пространстве, где мы живем, и исполнять свой долг. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добро!